Глава 30. Дионис же, ради которого они неистовствуют в вакханалиях, тождественен Аиду. Гераклит. Как выяснилось, дорога называлась Тишвей, и им пришлось пройти под дождем с четверть мили по гравию обочины до перекрестка с Винчестер-бульвар. По другую сторону от него стояла сетчатая изгородь, за которой была видна многорядная лента 280-го шоссе с мчавшимися по ней машинами. Когда они устало добрели до красного грузовичка, то первым делом убрали бутылку по ГДБите в бардачок и надежно обложили тряпками. Пит завел двигатель и выехал со стоянки таинственного дома Винчестеров, но почти сразу же повернул налево, на Ольсен-драйв, и направо, на стоянку большого нового торгового центра. Парковочное место на выходящем к Винчестер-бульвар пустом краю под высоким трехсторонним рекламным щитом кинотеатра. И выключил мотор. Дождь барабанил по крыше грузовика, и каждые 5 минут на ржавой жести собиралась капля, беззвучно падавшая точно на бедро Пламтри, чьи джинсы и без того промокли насквозь. Сидя рядом с Кокрином на заднем сиденье, она достала из-под набухшей от воды кожаной куртки золотую шкатулку. Она была не больше, чем пара сложенных одна на другую колод игральных карт, ни петель, ни замка, крышку удерживали на месте 6 золотых винтов. «Пит, отыщи мне отвертку», — сказала Пламтри, — «с прямым жалом». «Нет», — возразил Кокрин, — «не открывай ее. Мы ведь вроде как должны бросить ее в океан». «Но ведь не закрытую наглухо, верно? Если так, то можно было бы с тем же успехом оставить ее в камине. Все равно где сидеть — в ящике, в трубе или на дне залива. Ее нужно вытряхнуть оттуда, как яйцо из скорлупы». Пламтри откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. На мокрых волосах, прилипших к колбу, кое-где все еще чернели хлопья сажи. «Интересно, мамаша Плезант ушла по доброй воле, или ты ее как-то заткнул?» «По доброй воле», — ответил Кокрин, — «но она так или иначе уходит, и она, похоже, смирилась с этим». Салон машины быстро прогрелся и стало почти уютно по сравнению с промозглым холодом снаружи. Он сморщил нос, заметив, что воздух пропитался памятным с детства запахом залитого водой костра. «Ну и я так думаю». Пламтри вставила ноготь в шлиц одного из винтов и попыталась повернуть, но винт не поддался. «Не знаю, в какой степени призраки способны на волевые действия. Настоящее проявление инициативы», — сказала Анжелика с переднего сиденья и тут же нахмурилась, как будто устыдилась того, что эта мысль пришла ей в голову. «Коди, они же мертвы», — добавил Пит. «Как Валори», — согласилась Пламтри и вяло кивнула. «Так где отвертка-то?» Пит вздохнул, нагнулся и запустил руку под сиденье. «Если ты выпустишь ее, — сказала Анжелика, которая была явно раздражена, но не готова к решительному спору, — она тут же исчезнет, как облачко пара». Пит вытащил черный металлический инструментальный ящик, поставил его рядом с собой на сиденье, откинул защелки, открыл и молча протянул отвертку назад через спинку. «Сомневаюсь, — возразила Пламтри. Ясно же, что меня выдернули из дурдома и всунули в вашу компанию не только для того, чтобы вы смогли расспросить моего папашу. И, черт возьми, мамаша Плезант так и сидит во мне». «О!» — смиренно вздохнула Анжелика. «Я... понятно, Коди. Я все же думаю, что ты могла бы обойтись и без этого». Пламтри уже ловко выкрутила из крышки один из винтов. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она, держа его в пальцах. «Весь золотой, а не только головка». «Не представляю себе, чтобы она сгорела», — с горечью сказал Кокрин, в том месте, которое предполагало своим вечным пристанищем. Он знал, что отговорить Коди от того, чтобы она впустила в себя еще и призрак этой старухи, если он будет все еще жизнеспособен, не удастся, и лишь надеялся, что новая обитательница не ввергнет ее в неприятности и не станет ломать ей ребра или руки. «Я вот думаю, когда она решила сделать эту коробку и винты?» «Наверняка не раньше 1899 года», — ответила Анжелика, если отпечаток руки ее дочки появился тогда. До тех пор старая леди, судя по всему, верно служила Дионису. «Называйте ее миссис Винчестер», — сказала Пламтри. «Я уже выкрутила 3 винта, и она вполне может слышать наши разговоры». Пламтри покачивалась на сиденье, рассматривая через стекло лужи, на которых плясали дождевые капли. И Кокрин расслышал, что она напевала под нос «Мы на лодочке гребем». «И как же нам удалось сбежать от этого черного гения-охранника? Только если было очень страшно, не говорите». «Он оказался знакомым мамаши Плезант», — — ответил Пит. «Я думаю, что он был проявлением этакого косвенного внимания Бога и не способен принимать много решений, как лошадиный хвост, который отгоняет мух, пока лошадь смотрит совсем в другую сторону. Но страж узнал ее и позволил нам уйти с бутылкой этого суперзинфанделя». Он уставился в окно на колеблющееся полотнище дождя над стоянкой. «Несчастная Джоанна», — проговорил он себе под нос. «Сквозь крышу в Солвилле небось хлещет, как из 6 брандсбойтов». Пламтри выкрутила последний винт и вытащила его из отверстия. Потом сняла крышку с золотой коробочки и вытащила из гнезда, сделанного из связанных резинкой прядей легких, как дым, волос и скомканных полосок газетной бумаги, стеклянную пробирку, заткнутую пробкой, но пустую на вид. «Осторожно, не съешь ее, как это делают Шерман Окс или твой Армен Троуд», — нервно бросила Анжелика. «Плизант, я ведь не съела, скажешь нет?» Пламтри подняла пробирку и посмотрела сквозь нее. «Я отлично умею, огромный опыт, отходить в сторону и освобождать место для входящих личностей, например, когда телефон звонит». Она... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чуть заметно нахмурилась, и Кокрин понял, что она подумала о Дженнис, чьей обязанностью как раз и было отвечать на звонки. «Откройся настежь», — сказала она затем, обращаясь, вероятно, к пробирке. «Я та, кто прочел послание на твоем витраже. Прошу знакомиться с населением этой головенки». И она резким движением выдернула зубами пробку и втянула воздух над стеклянным горлышком. Пробка выпала из ее губ, и она откинулась на спинку сиденья. «О, мой бог!» — выговорила она, тяжело выдохнув и обведя взглядом троих, находившихся вместе с ней в машине. «Все-таки нашел меня, да?» Голос оказался сильным, но тоном выше, чем у Коди или Плизант. «Нет», — ответил Кокрин. «Мы... Хотя можно сказать и так. Полагаю, что мы вроде как на временной службе у него». Слезы навернулись на глаза Пламтри и покатились по загорелым щекам. «Вы вовсе не обязаны уходить», — вдруг сказала Анжелика, — «если не хотите». «Мы можем, я не знаю. Да будь оно. Есть же, наверное, способ снова спрятать вас еще лучше». Пит рядом с ней напрягся, собравшись что-то сказать, но передумал, стиснул губы и возвел глаза к ржавому потолку. Брови Пламтри поднялись. «Нет, нет», — она подняла руки Пламтри и пошевелила ими перед лицом. «Я на воле и следую к Богу. Следую к морю и возьму с собой призрак моего ребенка, по крайней мере, тот прах, в который она превратилась. Боже, я и впрямь думала, что нам придется остаться в этой коробке навечно. Думаю, мысли у меня кончились всего через несколько часов, и даже мои сны были только о том, что я вижу в коробке. Воспоминания о ней, которые я хранила, были всего лишь черной пылью. Просто сажей, если б я только знала...» Она обвела взглядом мокрую кожаную куртку и еще более мокрые джинсы, которые на ней были, и ее брови поднялись еще выше. «Я признательна этой особе за предоставленную мне передышку и возможность вдохнуть свежего воздуха». «Вряд ли этот воздух можно назвать свежим», — подумал Кокрин и зевнул, исключительно от нервозности и отчаянного желания, чтобы Коди вернулась назад. «Какая...» — спросила миссис Винчестер, а тело Коди будто напряглось. — «Сегодня дата?» — «Понедельник, 30 января», — ответил Пит. «1995 года». Миссис Винчестер явно встревожилась, и Кокрин подумал, что ее взволновали число и месяц сегодняшнего дня, а не 70 с лишним лет, прошедших со дня ее смерти. «Когда китайский Новый год?» — тут же спросила она. «Завтра», — ответил Кокрин, — «год свиньи». «И уже стемнело. Что же вы так промедлили? Мы с моей малышкой-дочкой просто не можем ждать еще год, когда свершится поглощение. Мы и так уже давно пропустили все сроки. Бог выбрал короля?» «Да», — в один голос ответили Пит, Кокрин и Анжелика. «Не теряйте времени и отправляйтесь туда, где он ждет. И побыстрее. Это ведь какая-то разновидность авто, да? Кто-нибудь из вас выпил вина?» «Нет, мэм», — поспешно ответил Пит и, повернувшись к рулю, включил зажигание. «Ах, кому-то из вас обязательно нужно выпить вина. Из моего дома, если вы нашли меня там, если он все еще стоит. Вы нашли вино, не так ли?» Бог в некотором роде возьмет на себя обязанности хозяина этой церемонии, но сначала один из вас должен официально пригласить его. Вы должны разбудить его и привести на место». Она недоуменно посмотрела сквозь боковое окно на площадь стоянки перед торговым центром. «Отыщите рощу! Густые рощи до сих пор безоговорочно остаются его святилищами. Или кладбище, тихое кладбище с деревьями». И, понизив голос, добавила, возможно, обращаясь к самой себе. «Я смогу сохранить здравый рассудок для этого заключительного события, если оно произойдет скоро». Затем она окинула вопросительным взглядом трех своих спутников. «Я не знакома ни с кем из вас, но полагаю, что вы хорошо знаете друг друга. Выбор кандидатуры должен быть очевиден». «Я думаю», — сказал Пит сквозь стиснутые зубы, переключая передачу, «мы могли бы потянуть соломинки». «Это я», — перебил его Кокрин. «Я». Его сердце отчаянно билось, но перспектива сотрудничества с Богом у него, как и у миссис Винчестер, почему-то не вызывала отвращения. «Дионис за руку привел меня в винный погреб, поэтому мне кажется, что именно я должен привести его за руку к руинам Сатру. И я должен закончить передачу ему кое-кого. Я знаю, какое будет кладбище. Это прямо по дороге, совсем рядом с... чудовищным, — подумал он, — беспощадным. 280-м шоссе. С тем же успехом я мог выпить напиток забвения, когда Мандар впервые предложил его мне. Сокрушенно добавил он про себя. Во дворе отеля «Лабей» в Париже. Он накрепко запомнил то, что призрак Нины сказал ему на кухне их дома 2 недели назад в ответ на его слова о том, что он хотел бы свести с руки отметину. «У меня никогда не было бы. У меня не было бы твоего ребенка, если бы его отец не был отмечен им. Я была замужем за ним через тебя. Это я». — повторил он, но он помнил также видение Мандара, явившееся в зеркале в прихожей Солвиля, и свое опасение, что после этого смертоносный в своей любви бог потребует, чтобы он отдал ему и свои воспоминания о Пламтре, когда та умрет. «Но он заберет у меня только одну женщину». «Он восторженно встретит в своем королевстве любого из тех, кого ты любишь», — весомо произнесла старуха устами Пламтри. — «Если только он не полюбит тебя так сильно, что захочет призвать первым». Пока Пит разворачивал машину и отъезжал от рекламной башни кинотеатра, Кокрин прочитал названия всех трех фильмов, которые там шли: «Легенды осени», «Убийство первой степени» и «Маленькие женщины». Дом Кокрина в Саут-Дели-Сити располагался напротив через 280-е шоссе от Колмы, но городок находился в районе, который он всегда считал севером юга и югом севера, когда ехал на работу в винодельню Пейс или в Сан-Франциско, или возвращался оттуда, он пользовался выездом на бульвар Джон Дейли севернее города, а когда у него были дела в Редвуд-Сити или Сан-Хосе, выездом на Сарамонт-бульвар южнее, и поэтому, хотя он хорошо знал остальные поселения полуострова, этот странный городок, который он мог видеть через шоссе со своего заднего двора, был ему почти совершенно незнаком. В последний раз он посещал это место 2 года назад, когда они с Ниной поехали на другую сторону шоссе, чтобы выбрать для себя смежные участки на кладбище Вудлон. А теперь Нина и их нерожденный ребенок кремированы, и он, повинуясь желанию ее родителей, отвез урну во Францию, где она всегда будет стоять на каминной доске в их доме в Кераке, в Нижнем Медоке, а на участке в Колме спокойно растет трава. В город Колму переместили все захоронения из Сан-Франциско до 1938 года. Почти треть района Ричмонд в Сан-Франциско, от парка «Золотые ворота» на север до Гири и от парка «Президио» на восток до Мейсоник-авеню, еще занимали кладбища, которых до 1900 года там было еще больше. Изгнанные покойники нашли приют в Колме на 6 миль к югу, и в тот день, когда Кокрин и Нина пошли покупать участки, Нина заметила, что число покойных обитателей города относится к числу живых как 700 к 1. Пит, следуя указаниям Кокрина, съехал с 280-го шоссе на Сарамонт-бульвар, но там повернул на восток, прочь от дома Кокрина, в сторону Эль-Камино-Реал, и пока они ехали под непрекращающимся дождем по дороге, извивавшейся между холмами, сплошь усеянными белыми могильными памятниками, мимо придорожных мастерских по изготовлению памятников, Кокрин пытался изгнать из памяти солнечный день, когда эта самая дорога и виды вокруг нее воспринимались им и Ниной как пародия на скорбь и смерть. Затем Пит по подсказке Кокрина свернул налево по дороге, взбиравшейся на холм Вудлон, и припарковался у обочины перед мрачной каменной башней, возвышавшейся между двумя каменными арками, за которыми раскинулось кладбище. Четверо растрепанных путешественников выбрались из машины, миновали южную арку и направились по гравийной аллее в гору к могилам. Кокрин нес бутылку по ГДБите, а в кармане у него теперь лежала массивная связка ключей арки Мавраноса, к которой был прицеплен швейцарский армейский нож. Он никак не мог сориентироваться по растущим правильными рядами высоким пальмам и кривым кипарисам, где же находится участок, который они с Ниной выбрали в тот давний солнечный день, и серые дорожки петляли вроде бы совершенно случайным образом. Во время поездки из Сан-Хосе он то и дело поглядывал на Пламтри, но женщина, которая каждый раз отвечала ему встревоженным взглядом, явно была миссис Винчестер, щурившаяся и дрожавшая в незнакомом теле, укутанном большой кожаной курткой, и поэтому он очень обрадовался, когда Пламтри взяла его за руку, и он, посмотрев в лицо, на которое падали непросохшие еще светлые волосы, узнал Коди. «По нашему виду ясно, что день тот же самый», — вполголоса сказала она, мельком оглянувшись на Пита и Анжелику. «Но с чего это нас занесло на кладбище?» «Я...» — начал было он, но тут она ахнула и стиснула его руку. Она смотрела куда-то влево, и он проследил ее взгляд. Они оказались рядом с той частью кладбища, которая, как он вспомнил, именовалась детской. А посреди газона на бетонной плите, оклеенной галькой, стояли 8 расписных гипсовых статуй, одна из которых была ростом 2 фута, а остальные вдвое меньше. Они изображали диснеевских Белоснежку и 7 гномов, а позади них, в украшенную резьбой мраморную стеллу, была вделана позеленевшая медная доска, на которой он смог разглядеть выпуклые буквы. «Пустите детей приходить ко мне». «Пустите детей?» — испуганным голосом прочитала вслух Пламтри. «Сид, кого мы будем хоронить?» «Мою умершую жену», — поспешно ответил он, сообразив, что она подумала о Дженнис. «Хотя не столько хоронить, сколько отрекаться. Предавать Богу». Он помахал бутылкой старинного вина, и у него мелькнула идиотская мысль, не взбалтывает ли он чувства там. «Мне предстоит выпить немного по ГДБите, чтобы призвать Диониса». Ее хватка чуть-чуть, самую малость, ослабла. «О, Сид, не надо, твоя жена. Я сделаю, выпью это вино». «Ты», — начал он и остановился, «ты, скорее всего, потеряешь Валори», — подумал он, «а она может нам понадобиться. Тебе это вовсе ни к чему. Я вполне могу это сделать. Она мертва, и ее призрак исчез. И помимо всего прочего, моя жена была замужем скорее за Богом, нежели за мной, даже когда была жива». Лишь после того, как он начал говорить, он решил сказать ей об этом и теперь слегка удивился тому, как трудно оказалось произнести эти слова. Коди осклабилась в печальной усмешке и кивнула. «А нам может понадобиться она». Кокрин понял, что она имела в виду Валори, и задумался, читает ли она его мысли, или попросту изучила его настолько хорошо, что может их угадывать. «Мы с женой купили пару участков», — сказал Кокрин, слегка повысив голос, чтобы Пит и Анжелика тоже слышали его, «где-то здесь, повыше, за этой дорожкой. Это и должно быть тем местом, где я его выпью». На газоне слева стояли, отстраняясь друг от друга, каменные ангелы и коринфские колонны на пьедесталах над собранными в шеренге вертикальными черными мраморными плитами с золотыми китайскими иероглифами и цветными фотопортретами. А газоны, уходящие вправо, были усеяны рядами плоских надгробий, похожих, подумалось Кокрину, на клавиши огромной зеленой клавиатуры. Тяжесть серого протекающего неба, казалось, уравновешивалась отважными желтыми и красными пятнами цветочных букетов вокруг многих надгробий. А в детской секции, оставшейся позади, на мокром травяном ковре, возбужденно блестели, как праздничные конфетти, надутые гелием серебряные шары и яркие вертушки. Они перешагнули через бордюр, подле которого, будто особенно скромные могилки, пестрели бетонные крышки кранов поливочного водопровода, и побрели по траве. Изрядно поднявшись, они наткнулись на изуродованный участок. Справа трава была содрана, и обнажилось широкое поле с лужами и буграми глины, среди которых торчали покосившиеся каменные знаки. Жестяная вывеска на столбе сообщала, что территория переоборудуется для установки новой спринклерной системы и будет рекультивирована, и предупреждала прохожих. газоны в Вудлоне поливаются непригодной для питья артезианской водой. А слева, поодаль от дорожки, посреди усеянной мраморными кубиками лужайки, лежал кроной от прохожих гигантский дуб, упавший, вероятно, во время штормов, обрушившихся на побережье Калифорнии в Новый год. Там, где из земли вырвался комель дерева, монументом, превосходившим своей грандиозностью все остальные кладбищенские памятники, вздымалась черная стена облепленных землей спутанных корней, тянувшихся к нависшему небу и дерзко норовящих царапнуть его куда выше, чем мог бы достать человек. Когда же Кокрин и Пламтри, держась за руки, обогнули упавшего гиганта, перед ними открылся густой ковер из свежей зеленой травы, все еще хранивший свежесть на некогда горизонтальной поверхности. Вопреки грудам апельсиновых опилок и вертикальным распилам, рассекавшим ствол в нескольких местах, свидетельствовавших о напряженных попытках избавиться от поврежденного великана. На траве из листов, потемневшей от воды фанеры, была выложена дорожка для тачек к свежевырытой могиле. Земля, наваленная кучей рядом с ямой, была того же оранжевого цвета, что и опилки. На мгновение Кокрин подумал, что могилу выкопали на одном из тех участков, которые купили они с Ниной, и содрогнулся при мысли о том, что ему придется встать у кромки срезанного дерна и заглянуть вниз, но, прикинув расположение двух ближайших пальм, он понял, что его участки находятся по ту сторону разверстой могилы. «Сюда!» — сказал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! Сказал он и шагнул на фанеру. Пламтри держалась рядом с ним, а за спиной были слышны шаги Пита и Анжелики. Призрак Нины исчез 2 недели назад, претерпев экзорцизм над кофейной чашкой, полной простой водопроводной воды в его кухне. Сегодня он намеревался избавиться от всего, что могло оставаться от его любви к ней, от его обладания ею. «Я поймал тебя на руки в винном погребе», — недоуменно рассуждал он, ощущая холодную воду, текущую по его разгоряченному лицу. «А теперь собираюсь выпустить тебя из своего сердца возле открытой могилы, хлебнув ради этого вина. Получается, я всего лишь прервал твое падение, так? Растянул его на 4 с чем-то года. И, — продолжал он, — зародил в тебе спутника в эту дорогу. Была ли эта смерть предусмотрена твоим планом, планом Бога? Как я смогу отдать Богу кого-то, с кем мне даже не было позволено познакомиться?» Возможно, по его лицу текли, смешиваясь с дождевыми каплями слезы, но он не знал этого и просто не замечал. «Ну вот и пришли», — с ненужной резкостью бросил он, обогнув трейлер с лебедкой, на котором покоилась большая прямоугольная бетонная рама для намогильного цветника. Конечно, тут не было никаких отметок, указывавших, какие именно участки газона приготовлены для него, поэтому он просто остановился на траве, повернувшись спиной к открытой могиле, и, держа бутылку под мышкой, вынул из кармана связку ключей Мавраноса и откинул штопор на ноже. Дождь барабанил по его непокрытой голове и стекал с растопыренных локтей, а он вворачивал штопор прямо сквозь хрупкую свинцовую фольгу старинной бутылки, и когда тот плотно вошел в пробку, Кокрин остановился и посмотрел на Пламтри. «Я больше не хочу любить ее», — чуть слышно сказал он, «а полюбить ребенка мне и вовсе не было позволено». Пламтри, возможно, не расслышала его слов сквозь всплеск дождя, но как бы там ни было, кивнула. Он потянул красную пластмассовую рукоятку ножа, и пробка, несмотря на свою древность, сразу выскочила, даже не раскрошившись. И тут же ветер замер, и последние дождинки прошуршали по траве, и даже капли воды, сбегавшие с ветвей кипариса, казалось, на лишнее мгновение вцепились в мокрые листья, чтобы не упасть и не нарушить тишину. В этой внезапно обрушившейся всеобъемлющей тишине Кокрину даже захотелось постучать рукоятью ножа по бутылке, чтобы удостовериться, что его уши сохранили слух, но он и так знал, что не оглох, да и не осмелился бы он нарушить священную неподвижность воздуха. Он поднес бутылку к губам, запрокинул голову и набрал в рот погодебити. В первый миг ему показалось, что он хлебнул чистой прохладной воды. Настолько сбалансированными оказались танины и кислоты, и фруктовые тона были такими тонкими, что их нельзя было отличить от внешних запахов травы и свежевскопанной земли. Потом он проглотил вино, и оно, как органная нота, поднимающаяся из полной тишины, которая начинается, как дозвуковая вибрация, слишком низкая, чтобы воспринять ее, и беспомощно разрастается в хор медных, в котором, кажется, принимает участие сама земля, вышибая слезы из глаз слушателя и заставляя вставать дыбом волосы на руках. Ударило ему в голову волной весеннего раскрытия почек на растущих виноградных лозах, душераздирающим истреблением осенней порой спелых гроздьев в давильне, горячим бурливым брожением в дубовых бочках, в ходе которого душа Бога просыпается в горниле, наполненном фруктозой, яблочной кислотой и поднимающимися дрожжами. И Кокрин как будто смог увидеть, стоя на высоком мысу, след бесконечно повторяющихся смертей и воскресений Бога, проходящий через ставшие жертвами предательства виноградники долин Жеронда и Луары, через священный Фалерн, что на склонах дремлющего Везувия, и террасные виноградники Небешеха, и за белую стену Мемфиса на Ниле, на восток, через Аравию, Мидию, Фригию, Лидию, и террасные храмовые виноградники на зиккуратах вавилонян и шумеров, смутно вплоть до первобытных лос Витис, Винифера, Сильвестрис, утраченной Нисы, в горах над Ниневией у истока Тигра. А потом оказалось, что он смотрит из грубо прорезанной земляной двери на серое небо. Нет, он лежал на спине, и в голове у него звенело, и все тело ломило от падения спиной вперед в открытую могилу. У него перехватило дыхание. И до тех пор, пока легкие не начали двигаться и захватывать холодный воздух, ему казалось, что из него вышибла и его личность. Тут по краям могильной ямы показались три лица. Пламтри, стоявшая ближе всех, наклонилась к нему, и он увидел, что она держит в руке бутылку Пагадебити, которую, по-видимому, взяла у него, как только он поплыл. «Он убился», — сказала Анжелика. «Ничего подобного», — яростно возразила Пламтри. «Сид, вылезай оттуда». Оба голоса звучали странно приглушенно, но при этом гулко, как будто женщины были вплавлены в хрусталь. «Я не убит», — отозвался Кокрин. Он перевернулся и поднялся на четвереньки, а затем не без труда начал выпрямляться, опираясь руками на глиняные стены со следами экскаваторного ковша. И по мере того, как он с мучительными усилиями выпрямлялся, цвет земли перед глазами становился темнее, от оранжевой глины в глубине до черной почвы на поверхности. «Пит», — сказал он, пытаясь модулировать голос так, чтобы его было слышно в измененном воздухе, — «дай мне руку!» Он бросил швейцарский армейский нож на траву к ногам Пламтри. Пит и Коди наклонились к нему, и он вцепился в их запястья, а за свободные руки их со всей силы тащила Анжелика, упиравшаяся ногами в землю. С общей помощью Кокрин смог вскарабкаться по стене могилы и сделать два неуверенных шага по траве. «Я не чувствую никаких перемен», — настороженно думал он. «Совершенно точно не чувствую. Если Бог и поставил на меня, то, наверное, совсем немного». Пит наклонился, поднял нож Мавраноса, свинтил пробку со штопора и подал ее Пламтри, а та выгнала ее в горлышко бутылки, как будто спешила заглушить какой-то резкий звук. Но в действительности стояла тишина, которую Кокрин очень хотел бы прервать. Он шел следом за Пламтри и Салливанами, и сначала под ногами хлопала фанера, потом заскрипел гравий дорожки, по которой они спешили к воротам кладбища. Но казалось, будто звук их шагов глохнет в непосредственной близости. И дождя не было, и Кокрин не мог отрешиться от мысли, что капли неподвижно повисли между землей и облаками, как камни на картинах Магритта. Подходя к изваяниям Белоснежки и Семи гномов, Кокрин принялся с тревогой ковыряться в собственной памяти. Он что-то забыл сегодня. Он знал, что вино должно лишить его каких-то воспоминаний, но каких именно? Тут он вспомнил собственные слова, обращенные к Коди. «Мою умершую жену. И еще, моя жена была замужем скорее за Богом, нежели за мной». Из этого следовало, что он был женат, и его жена умерла. Ему пришлось напрячься, чтобы не позволить этой мысли ускользнуть из сознания, как это бывает с мыслями, которые появляются поздно ночью в постели, когда выключишь свет. «А чем в этой истории, — думал он, — был я? Какая-то женщина была замужем скорее за Богом, нежели за мной, но когда же я вообще был женат? Замужем за Богом — это за Дионисом? Я вроде бы думал о женщине из той странной версии «Повести о двух городах», Ариахне. Что-то связанное с романом Диккенса? Нет, не помню. В конце концов он осознал, что что-то забыл, но это осознание не влекло за собой беспокойства, не имело ментального аромата важности. «Если это важно, — подумал он, — мне без сомнения напомнят об этом». Он живо помнил спуск по дымоходу в Винчестер-хаус и сверхъестественного черного стража винного погреба, и то, как миссис Винчестер обосновалась в теле Пламтри, и то, как она настаивала, чтобы воскрешение состоялось как можно скорее, сегодня, немедленно, дважды. Первый раз, когда они проходили через каменные ворота, и второй, когда Пит открыл водительскую дверь красной машины, Кокрину казалось, что ненадолго выглядывала миссис Винчестер. Оба раза Плам тряхала и смотрела по сторонам с явным испугом, совершенно несвойственным Коди. Но уже через секунду-другую она вновь превращалась в Коди, которая покрепче стискивала бутылку и пересчитывала своих спутников. Они все забрались в машину и закрыли двери. Пит еще крутил в руке ключи, когда мотор сам собой завелся. Пит уставился на пустой замок зажигания, потом на сидевшую рядом с ним Анжелику. Пожал плечами, но все же вставил ключ в замок и повернул его в рабочее положение. Затем он медленно переключил передачу на задний ход, взялся за баранку и задним ходом выехал с парковочного места. Автомобиль охотно повиновался рулю. «Я испугался, что он снова поедет сам собой», — пробормотал он сквозь зубы, как в тот раз, когда Арки ранили. «Помолчи», — сдавленно бросила Анжелика, — «вези нас отсюда». Выезжая на Эль Камино Реал, Пит немного растерялся. Автомобиль, направлявшийся на север, резко остановился, взвизгнув тормозами, и дважды злобе бикнул, когда Пит повернул на юг, а на блестящей новой белой машине, оказавшейся перед Сабурбаном, ярко вспыхнули стоп-сигналы. «Что делает этот белый Сатурн?» — воскликнул Пит. Кокрин испугался чуть раньше. После того, как он выпил вина, у него кружилась голова, и ему чудилось нечто безумное, будто действия и разговоры вокруг него происходят с невероятной скоростью. Как будто кто-то снимал машины и актеров, двигающихся и говорящих слишком быстро, а затем спроецировал это с замедленной скоростью, чтобы все выглядело нормально. Но между кадрами остались промежутки, которые теперь воспринимаются подсознательно. И это замечание Пита о Сатурнах, как ему показалось, несло на себе мощное предзнаменование. «Вот еще один», — сказала Анжелика, и, постукивая пальцем по стеклу, указала на встречную полосу. И хотя ее голос прозвучал ничуть не резче, чем обычно, Кокрин подумал, что улавливает каждое натяжение и расслабление ее голосовых связок. «Этот круг играется в темную». Хрипло проговорила Пламтри, ее голос тоже прозвучал приглушенно и прерывисто, и даже сидя рядом с ней на заднем сиденье, Кокрин с трудом разбирал слова. Внезапно затхлый воздух в машине разорвал резкий животный рев, и чисто физическое сотрясение заставило губы Кокрина раздвинуться. Открыв зубы и толкнула руку за спину, где висела кобура с револьвером, Анжелика, скосив глаза на источник оглушительного шума, смахнула с переднего сиденья игрушечную свинью, и Кокрин осознал, что ужасный рев издавала именно игрушка. Но ведь в ней, вспомнил он с неожиданно яростным негодованием, даже нет батарейки. Анжелика колотила грозно ревущую свинью о торпеду, но без малейшего эффекта. Игрушка задымилась, и Кокрин явственно видел сквозь розовый нейлоновый мех яркие точки горящих угольков. В окно Кокрин, а будучи в совершенном обалдении, он даже не мог определить, через одно из боковых или лобовое, увидел сверкающий золотой автомобиль, а в нем резную деревянную маску, а уже в следующий миг его оглушил громкий металлический скрежет. Сабурбан остановился, сильно раскачиваясь, а его пассажиры растерянно отталкивались от спинки сиденья и торпеды. Кокрин открыл дверь и неуверенно шагнул на тротуар, а мимо него, подпрыгивая, покатилась к кювету дымящаяся игрушечная свинья. Дождь снова лил стеной. Машина, следовавшая за Сабурбаном, белый Сатурн, остановилась, пассажирская дверь открылась, и оттуда вышел грузный седовласый мужчина. Кокрин замахал ему рукой и крикнул по-французски, перекрывая рокот ливня. «Этот пропойца врезался в меня!» И тут же умолк. Ему отчаянно захотелось убежать на обочину и упасть ничком в мокрую траву. «У вас...» Снова крикнул он, прислушиваясь к себе, чтобы быть уверенным, что говорит не по-французски. «Есть сотовый!» Седой мужчина, вышедший из машины, смотрел на него с изумлением неожиданного узнавания. Кокрин смахнул рукавом воду с глаз и ощутил в груди леденящую пустоту, узнав доктора Арментроута. Кто-то дергал Кокрина за рукав и кричал. Он обернулся и увидел Коди, которая вроде не была ранена. «Машина завелась!» — орала она. «Машина цела, и никто не пострадал. Мы даже ни в кого не врезались. Залезай!» Она не обратила внимания на Арментроута. Кокрин кивнул ей и поставил ногу на пол грузовичка, чтобы забраться внутрь, но тут увидел, что Арментроут садится в Сатурн. Пит нажал на акселератор, и машина задрожала. Она определенно была готова ехать дальше. Но и Сатурн был готов сорваться с места, а Кокрин сейчас не помнил ничего, кроме тех слов, которые Арментроут сказал ему 3 недели назад. «Я вылечу вас, Сид, обещаю». Все еще воспринимая движения и звуки как отдельные фрагменты, Кокрин нащупал под промокшей ветровкой грязный револьвер, вытащил его, прицелился чуть ниже края белого капота Сатурна, посередине между фарами, и нажал на спуск. Вспышка показалась ослепительной, зато звук выстрела его измученные барабанные перепонки восприняли всего лишь как глухой удар. Он снова выстрелил, а потом Пламтри высунулась из машины и крепко вцепилась в его воротник. Грузовик медленно двинулся. Кокрин еще раз резко нажал на спуск. Одна из фар Сатурна разлетелась. Он бросил пистолет на пол машины и вскочил внутрь. Вспышка показалась ослепительной, зато звук выстрела его измученные барабанные перепонки восприняли всего лишь как глухой удар. Он снова выстрелил, а потом Пламтри высунулась из машины и крепко вцепилась в его воротник. Грузовик медленно двинулся. Кокрин еще раз резко нажал на спуск. Одна из фар Сатурна разлетелась. Он бросил пистолет на пол машины и вскочил внутрь. Пит, похоже, сразу вдавил акселератор в пол, потому что Кокрина бросила не столько на сиденье, сколько на колени Пламтри, и дверь за ним захлопнулась сама собой. Из-за возобновившейся грозы в машине стало совсем темно. «Что ты творишь?» — выкрикнул Пит, и Кокрин заорал в ответ. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это был доктор Арментроут. За мгновение Кокрин успел нормально сесть и добавить. «В той машине! Он погнался бы за нами, тот самый, который стрелял в Кути, помните?» Рокот мотора сделался еще громче. Пит обогнал попутную машину и снова немного сбросил газ. Он включил фары, но дорога впереди лишь смутно просматривалась сквозь сияющую завесу дождя. «Хорошо», — задушенно бросила Анжелика. «Хорошо, что ты подстрелил его». Она озиралась по сторонам, недоуменно вытаращив глаза. «Пит, что нас долбануло? И как эта тачка снова завелась? Мы же...» «Бог вас долбанул», — сказала миссис Винчестер из темного угла рядом с Кокрином, и в ее дрожащем голосе он уловил нотку удовлетворения. «Хоть и совсем не так сильно, как мой дом в 1906 году». «Я стрелял не в него», — громко произнес Кокрин. «Я стрелял в машину, в радиатор». «Сейчас нужно выбраться на 280-е и забрать Кути и Арки», — сказал Пит. «Нет», — возразила Анжелика. «Там было еще несколько белых Сатурнов, и Арментроут, сука, живой. Мы можем навести их на Кути, тем более, что наша Тарантайка — это маяк, как в магическом, так и в самом прямом смысле. И выключи уже эти фары». «Анжи — это злые колдуны», — сказал Пит и все же наклонился выключить свет. «Как ты думаешь, что они здесь делают? За нами следят?» «Головой поручусь, они ищут нового короля Кути. Возможно, они уже нацелились на дом Кокрина». «Ах, ты прав, ты прав!» — не скрывая отчаяния, ответила Анжелика. «Выбирайся на автостраду, гони по скоростной полосе, чтобы выявить преследователей, а потом резко сверни на первую же выездную рампу, чтобы они проскочили мимо. Кути, позвоним из телефона автомата». «Время не терпит. Пусть этот человек, этот Кути, сам позаботится о себе», — сказал голос миссис Винчестер. «Я слышала это», — добавила Коди. «Они наверняка убьют мальчика, а мы просто не сможем воскресить Крейна без его помощи и без Арки тоже». А потом бесстрастный голос Валори продекламировал. «Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне?» «Телефон есть на автозаправке», — сказал Пит, перебрасывавший ногу с акселератора на тормоз и обратно так энергично, что мокрая подметка взвизгивала. «Нам все равно необходимо заправиться». Кокрин испугался, что они сейчас убьются. Настолько буквально Пит принялся выполнять указания Анжелики. Не обращая внимания на множество фар, приплясывавших позади на непонятном расстоянии, он почти под прямым углом свернул из крайнего левого ряда, и машина пронеслась по глянцевому серому асфальту, пританцовывая на рельефной разметке, как серфер на волнах. В результате Пит чуть не проскочил съезд, и когда левые колеса скользнули по обочине, Кокрина опять бросила на Пламтри. Пит тут же выровнял руль довольно плавно, даже не скрипнув тормозами, сбросил скорость до 20 миль в час, мирно въехал на заправку и направил машину на заднюю часть площадки, где находились туалеты и телефоны. Фары он так и не включил. «Ни», — начал он, переставив рычаг коробки передач на нейтральную, — но его голос сорвался, и он повторил более твердым голосом: «Никто за нами не рванул». «Похоже, что нет», — слабым голосом отозвалась Анжелика и, тряхнув головой, распахнула дверь. «Давайте позвоним». Она застыла, держа на весу под дождем ногу, которую успела высунуть из машины. Кокрин проследил за ее взглядом, обращенным к световому конусу, спускавшемуся от фонаря к телефону-автомату. В первый миг ему показалось, что свет полон мошкары, но потом он разглядел, что колеблющиеся полосы света — это отблески дождевой воды, стекающей по прозрачным фигурам. То фрагмент перекошенного подбородка, то часть согнутой конечности, то невидимые влажные губы, искривленные в дебильной гримасе. «Что-то нынче вечером страшно взбудоражило всех призраков», — сказала Анжелика. «Может, их притягивают магниты в телефоне, а может, каждому приспичило кому-то позвонить, но ни у кого нет четвертака». Она взглянула на Пита через плечо. «Я слишком плохо замаскирована для этого. Дыхание, сам разговор, в этой каше мой голос. А ведь Арки может и по имени меня назвать. Я не могу скрыть свое. Мои психические приметы, имя, день рождения от всех них уже через 5 секунд в моей голове будут сидеть, как пираньи, не меньше пары из них». «Так же мыслит племя, что живет в всем малом мире», уверенно сообщила миссис Винчестер устами Пламтри, на что Коди добавила. «У всех нас, деток из школьного автобуса, есть и выдуманные даты рождения, и чужие фотки на документах». И невыразительный голос Валори подытожил. «Ты будешь играть в маске, а говорить можешь каким угодно тонким голосом». «О, спасибо», — сказала Анжелика, явно не зная, каким именем назвать Пламтри на этот раз. «Пит, дай ей четвертак», — добавила она, когда Кокрин открыл заднюю дверь грузовика и шагнул под дождь. «Скажи Кути и Арке, чтобы срочно выбирались оттуда. Только пусть не берут гранату. Мы ехали на ней во время перестрелки с байкерами в яхт-клубе, и они могли запомнить машину. Скажи им, чтобы взяли старый Торино». «Плохие парни могут уже торчать перед домом и ждать подкрепления, зная, что мы вооружены», — добавил Пит. «Скажи Арке, чтобы выезжал прямо через теплицу. Кокрин нынче утром говорил, что там проходит грунтовка, выходящая с холма на 280-е». Кокрин ясно видел, что Пламтри сможет сделать все это, но как только она устало вылезла из машины, он схватил ее за неперевязанную руку. «Может быть, тебе поможет, если кто-то будет рядом. Я смогу сосредоточиться на тебе и не обращать внимания на призраков». Морщины, прорезавшие ее лицо от усталости, шевельнулись в слабой улыбке. «Сид, мне очень хотелось бы этого. И, кстати, тебе ничто не грозит, если ты будешь просто молчать и смотреть только на меня». «Так я и собираюсь поступить». Он испытывал нервозную радость от того, что, несмотря на выпитое по ГДБите, все же мог говорить связно. Ему пришел на память случай, когда в походе его укусила неизвестная змея. Тогда он весь день внимательно следил за собой, чтобы не пропустить момент, когда у него начнет заплетаться язык, появится онемение или какие-нибудь еще симптомы отравления. Пламтри взяла у Пита монетку, и они с Кокрином, держась за руки, отправились к пронизанному дождевыми струями и кишащему призраками световому конусу, в котором находился телефон. Кокрин улавливал шепот и хихиканье призраков, и хоть старался не прислушиваться, все же разбирал в чуть слышном гуле предложения сексуальных утех, просьбы отвезти в другие штаты или дать денег и предложение помыть окна машины за доллар. Кокрин не сводил глаз с Пламтри. Ее лицо то и дело менялось в ответ на все это, как меняются позы фехтовальщика, парирующего разные удары. И однажды с подчеркнутой выразительностью она подмигнула Кокрину. Он решил, что в эту секунду рядом с ним была Тиффани. Она прошла сквозь множество искаженных форм, словно продралась через паутину, бросила монету в прорезь и набрала его домашний номер, нажимая на кнопки так, будто постукивала кого-то по груди, чтобы подчеркнуть свои слова. Через несколько секунд она подобралась и сказала: «Привет, это я, девушка с 1000 лиц. Позвони мне на этот номер, используя глаз старого короля как скрэмблер». Она произнесла номер телефона и повесила трубку. «Хорошо придумала», — сказал Кокрин, не разжимая губ. «Молчи. Они могут проскочить к тебе в горло. Они вроде как шутят, но шутки у них очень злые. Что поделать, таков мир». Наконец телефон зазвонил, и Пламтри сняла трубку. «Алло! Алло!» Она отняла трубку от уха и постучала ею по алюминиевому корпусу. «Я ничего не слышу», — заявила она, повысив голос, и проговорила в трубку. «Кути, Арки, надеюсь, вы меня слышите? Я глухая, так что слушайте вы». Ее голос смягчился. «Арки, у тебя очаровательная задница». «Прочь!» — рявкнула Коди, по-видимому, на Тиффани. «Слушайте, вам обоим нужно убираться оттуда немедленно через...» Она испуганно взглянула на Кокрина, и он понял, что ей пришло в голову. Дженнис слушает ее и может в их ментальном домике Белоснежки выдать планы Амару Салвою. В общем, как утром Сид говорил Арки, именно этим путем, понятно? Она перевернула трубку в руке и закусила наушник, и Кокрин понял, что она слушает через кости головы. Потом почти сразу же она снова приложила трубку к уху. «Ладно, больше ни слова. Нас здесь подслушивают, несмотря на твой скрэмблер. Хватит и того, что я знаю, что разговариваю не с кем-то посторонним, кому нравится звонить на телефоны-автоматы. Слушай, мы сейчас отправляемся к голове Джорджа Вашингтона». Кокрин кивнул. В то утро, когда они прошли по туннелю в руинах Купалин-Сатро и увидели валун, по словам Кути, точь-в-точь похожий на голову Вашингтона, Дженнис не было с ними, и Коди не сказала, что это касается важного события, и что оно произойдет сегодня, а не завтра, как они все ожидали. Дженнис могла выдать все это отцу, но знать, куда отправиться Кути и Мавранос, она не будет. «Подтверди, что понял», — потребовала Коди и снова закусила трубку, потом сказала в микрофон. «Отлично! Кстати, хорошо бы, чтобы Кути взял то желтое одеяльце, которое дала ему лысая дама, если оно все еще у него». Она вздохнула и добавила: «Не задерживайтесь», и повесила обслюнявленную трубку, на которой даже виднелись следы зубов. Кокрин слабо расслышал, как один из призраков сказал, что телефон предназначен для того, чтобы звонить и заказывать еду, а сам в пищу не годится. Пламтри взяла Кокрина под локоть и вывела из сумятицы безумных призраков. Оба они не дышали, пока не дошли до машины. «Трубку снял Кути», — сообщила Пламтри, переведя дух, и тут же подошел Арки. «Они поняли меня, и я не слышала от них ничего такого, что могло бы навести кого-нибудь на след». Она тревожно взглянула на Кокрина. «Я слышу дождь. А вот насчет голосов ничего не могу сказать. Ты что-то сказал?» Он улыбнулся. «Вы прекрасны», — сказал он, нисколько не сомневаясь в том, что на этот раз заговорил по-французски, по своей и только своей инициативе. Она устало рассмеялась. «Премного вам благодарна, сэр. Теперь я слышу вас отлично». «Полезайте все в машину», — вмешался Пит. «Я не хочу, чтобы Кути приехал туда раньше нас. Сид, у тебя найдется десятка на бензин?»